Через полчаса я входила в офис фирмы «Праздник всегда с тобой» и вскоре смогла свести знакомство с хозяйкой, миловидной женщиной лет 50. Я не стала распространяться о том, где в настоящий момент работаю, зато сообщила о близкой годовщине свадьбы своих родителей, по случаю которой мы с сестрой решили устроить им грандиозный праздник. Врала я самую малость, юбилейная дата в самом деле маячила на горизонте. Узнав, кто мои родители, хозяйка пришла в полный восторг и заверила, что я целиком и полностью могу на нее положиться. Я приплела прием у Гришина и получила массу сведений, абсолютно мне ненужных. Не умолкая ни на минуту, женщина провела экскурсию по офису, которая много времени не заняла. Фирма располагалась всего в трех комнатах. В одной был кабинет хозяйки, в другой теснились ее сотрудники, не занятые на объектах, третья являлась чем-то вроде склада. Шарики, мишура, карнавальные костюмы — всем этим добром комната была буквально завалена. Я проявила к рассказам живейший интерес и познакомилась с тремя девушками и одним молодым человеком. Оказалось, это весь штат фирмы. «В случае необходимости мы привлекаем людей со стороны», — пояснила хозяйка, — «обычно студентов». Разумеется, никто из девушек даже отдаленно не напоминал гришинскую официантку. Скорее из упрямства я продолжила расспрашивать о приеме в Слободе, наблюдая за девушками. Ни одна из них ничего похожего на беспокойство или просто интерес не проявила. Вскользь упомянутая фамилия Багрянской тоже волнения не вызвала. Конечно, Багрянский-старший мог крутить любовь с одной из них, но, если честно, я в этом сомневалась. Девчонки смешливые и задорные, выглядели настолько увлеченными своим делом, что представить их охотницами за большими деньгами было трудно. «Фирма существует уже 10 лет», — похвалилась хозяйка. «У нас отличная репутация. Мы детские праздники организуем. Я ведь по образованию педагог. Когда муж бросил нас с дочкой, пришлось уйти из детского садика. На зарплату воспитательницы не проживешь, а алименты он платить не собирался. Благодаря ему я и стала бизнес-вумен», — засмеялась женщина. «А ваша дочь?» — поинтересовалась я. «Дочь работает в крупной фирме. Она девушка с амбициями, боюсь, считает мое занятие ерундой», — все так же весело продолжила хозяйка. «Конечно, в нашем бизнесе больших денег не заработаешь. Зато так приятно дарить людям радость. Дочка хочет сделать серьезную карьеру. Вот сразу после школы отправилась в Москву». «Да, там с карьерой куда проще», — кивнула я. Заверила хозяйку, что непременно воспользуюсь ее услугами в скором времени, и, отказавшись от кофе, удалилась. Я выходила из подъезда, когда увидела Настю. Быстрым шагом она направлялась к машине, припаркованной неподалеку. Мазнула взглядом по моей физиономии и отвернулась. Может, не обратила на меня внимания, а может, не хотела замечать. На мгновение словно приросла к асфальту, к внезапной встрече я была не подготовлена. Повертела головой и увидела на соседнем здании вывеску, известной в городе адвокатской конторы. Скорее всего, Настя возвращалась оттуда и привела ее сюда забота о наследстве. «Настя!» — окликнула я девушку, мало понимая, зачем это делаю. Она нехотя обернулась, замедляя шаг, а я пошла ей навстречу. «Здравствуйте!» — сказала я, она кивнула. «Не знала, что вы в городе. В ее присутствии я всегда терялась. Может, потому что чувствовала себя виноватой, точно ребенка обидела. Настя казалась беззащитной, а еще какой-то потерянной. Наверное, в этом мире ей неуютно, он был слишком грубым, слишком жестоким для наивной, немного избалованной девочки. «Приехала несколько дней назад, очень много дел», — скороговоркой произнесла она. «Да-да, понимаю». Мы стояли и смотрели друг на друга. На языке вертелся вопрос, который я не решалась задать. Уверена, Настя ждала этого вопроса. Вскинув голову, с вызовом посмотрела на меня. «Всего доброго», — пробормотала я, отступая. «Вам тоже», — ответила она, едва заметно дернув щекой. «Не за что ей меня любить», — вслух подумала я, садясь в машину. Встреча эта еще долго не шла из головы, мысли о Насте вытеснили все другие. Вернувшись в Агаткину контору, я поздравила ее и себя с очередной неудачей и устроилась за столом самым деятельным видом. Если сестрица захочет, чтобы я еще немного побегала, пусть укажет направление. Утро выдалось такое солнечное, что жизнь, если бы в голову не лезли дурные мысли, показалась бы прекрасной и безмятежной. Может, от этого я захандрила еще больше. Позвонив Агатке, предупредила, что обнаружила у себя признаки всех заболеваний, перечисленных в медицинском справочнике. Та проявила редкую покладистость, что позволило мне вновь устроиться на диване. Там и прошел день. Потолок я, вопреки совету Димки, не расписала, и разглядывать на нем особо было нечего, но сменить место меня это не заставило. Часа в 4, когда стало темнеть, и комната погрузилась в сумерки, входная дверь хлопнула, я услышала перестук каблуков. Приучить Агатку разуваться у порога в моей коммуналке, возможно, мне представлялось, хотя в доме родителей она вела себя как воспитанная девочка. Я попыталась изобразить умирающую, ожидая, когда она появится в комнате. Сестрица вошла, включила свет и уставилась на меня с недовольным видом. «Это все?» — спросила сердито. «Что значит «все»?» «Ну, я думала, рядом с тобой бригада врачей, ты сама под капельницей, во всяком случае представляла более живописное зрелище». «Ты ведь не предупредила, что приедешь?» — обиделась я, окинула ее взглядом и указала пальцем на подол белого пальто, в которое сегодня вырядилась сестрица. «Чем ты его залила?» «Кофе. Хотела демократично выпить кофе в машине, и вот результат». «Эти пластмассовые стаканчики ужасно неудобные», — поддакнула я. «Если жизнь в тебе теплится, напоишь меня чаем. Кофе мне теперь долго не захочется». Я поднялась с дивана и направилась в кухню. Агатка, сбросив пальто, пошла за мной. Пока мы пили чай, сестрица помалкивала, из чего я заключила, что явилась она без особой цели, просто хотела убедиться. Я не бьюсь головой о стену, на меня напала обычная лень, и приступов острого отвращения к жизни не наблюдается. Ей позвонили на мобильный, она ненадолго удалилась в комнату, а, вернувшись, сказала: «Я возьму твою тачку». «Бери, а твоя где?» «На техобслуживании. Вернут только завтра. У меня две встречи важные. Конечно, я могла бы вызвать такси, но если ты сегодня при смерти, машина тебе без надобности». «А моя тачка не нанесет урона имиджу преуспевающего адвоката?» «Поставлю ее подальше от фонарей, в темноте ее не особо разглядишь. И дай мне пальто, заскочить к себе и переодеться я не успею». Пройдя в прихожую, она надела мое пальто и сгребла ключи от машины, которые валялись на тумбочке. «Тачку брошу возле офиса, завтра заберешь. И окажи уважение сестре, занеси утром мое пальто в химчистку». «До меня дошло», — кивнула я. «Завтра я буду абсолютно здорова». Агатка хмыкнула и скрылась за дверью. А я вернулась в комнату, прикидывая, может, стоит позвонить кому-нибудь из подруг, раз уж у меня сегодня выходной. На столе лежал Агаткин мобильный. Сестрица без него все равно, что без рук. Удивительно, как она могла его забыть. Бросаться за ней вдогонку было лень, и я решила сбросить ей мобильный с балкона, замотав полотенцем и сунув пакет. Пока я искала пакет и полотенце, сестрица успела сесть в Ауди, фары машины уже горели. Я открыла балконную дверь в тот момент, когда к машине быстро приблизился мужчина, ярко-красная куртка, бейсболка, он шел от гаражей, что отделяли наш двор от соседнего. Наклонился к окну, за которым сидела Агатка. Я как раз шагнула на балкон и выкрикнула ее имя. Парень вскинул голову, а потом припустился в переулок. Меня вдруг качнуло да так, что пришлось вцепиться в перила балкона. «Агатка!» — отчаянно заорала я. Из машины она не появилась, может, просто не слышала. Дворники работали, но Ауди продолжала стоять на месте. Я попятилась с балкона, а потом побежала. Выскочила на улицу, как была, босиком, с дурацким пакетом в руке и бросилась к машине. Окно со стороны водителя было открыто. Я рванула на себя дверь, сердце стучало в горле. Агатка сидела, откинув голову, безвольные руки на коленях, глаза закрыты, посиневшие губы силились что-то произнести. «Агатка!» — снова заорала я и почувствовала запах. Тот самый запах, который надеялась забыть навсегда. И только тогда поняла, что это за пятно на Агаткином плече. «Господи!» — пробормотала я, и тут сестрица вполне отчетливо произнесла. «Не ори, дура, лучше скорую вызови». Еще одна жуткая ночь в больнице. Узкий коридор, кушетка в углу. Мама как-то сразу постаревшая, нереально маленькая, точно ребенок. Отец с землисто-серым лицом. Взгляд потерял всякое выражение от боли. И я с пустой пачкой сигарет, зажатой в руке. Наконец появился врач. Улыбаться начал еще за 20 шагов, надеясь вселить в нас уверенность и оптимизм. «Все будет хорошо», — преувеличенно бодро заявил он. «Мы ее вытащим, ей очень повезло. Пуля прошла всего в нескольких миллиметрах от сердца, по счастливой случайности, жизненно важных органов не задев». Мама всхлипнула и залилась слезами, вцепившись в руку отца. «Спасибо вам», — сказал папа и зажмурился. А я стояла истуканом, обращаясь к Господу с обвинительной речью, жаркой и бесполезной. «Ну скажи, зачем тебе это? Зачем? Агатка-то в чем виновата?» Должно быть, мои пламенные речи были услышаны, потому что в 10 утра Агатка пришла в сознание, я впервые поверила, что все не так скверно, что моя упрямая сестрица выкарабкается. В палату к ней нас не пускали, но мы все равно пробрались туда, папа и мама, воспользовавшись своим положением, а я, обманув доверчивую медсестру. Войдя в палату, я увидела, что сестра спит. Грудь ее, стянутая повязкой, медленно поднимается и также опускается на выдохе. Лицо точно фарфоровое, без единой морщинки и вроде бы светится изнутри. Никогда она не казалась мне такой красивой, как в ту минуту. «Я люблю тебя», — бестолково бормотала я, размазывая слезы. «Слышишь, Агатка?» А потом засмеялась, потому что была уверена. Если бы сестрица могла, то непременно бы ответила. «Слышу, слышу, дай поспать». Тут появилась медсестра и возмущенно предложила выметаться. Дотронуться до Агатки мне не было позволено, и потому я расцеловала медсестричку. Вряд ли ей это особенно понравилось, но она все равно улыбалась. Ближе к вечеру папа устроил мне допрос. Это было куда хуже, чем недавняя беседа со следователем. Если с ним я пыталась юлить и не договаривать, то с папой этот номер не пройдет. И оттого я рассказала все как есть, не особенно заботясь, чтобы мое повествование выглядело связным, а также не показалось папе откровенной глупостью. «Вам угрожали, и ты мне ничего об этом не сказала», — с каменным лицом поинтересовался папа, а я позавидовала сестрице. «Она у нас лицо пострадавшее, значит, все проклятия падут исключительно на мою голову». Правда, зависть была недолгой, сестре еще предстоит разговор с отцом. Дал бы Бог поскорее из больницы выйти. «Папа, мы не отнеслись к этому серьезно», — промямлила я. «Ты едва сестры не лишилась. Когда ты, наконец, повзрослеешь? Немедленно переезжаешь к нам и из дома ни ногой». Возражать я не рискнула и в ту ночь осталась у родителей, в основном потому, что прекрасно понимала, в такое время им требуется поддержка. На следующий день вышла статья, подписанная моим бывшим, с прозрачным намеком, что убийство Юдиной и покушение на адвоката Завьялову связано с недавней кончиной госпожи Багрянской, точнее, с ее разоблачительными мемуарами. Если бы подобная статья появилась в газете «Вперед», я бы не удивилась. Но Юдин-то как раз на последние события никак не отреагировал, точно их и не было вовсе. Я позвонила Прохорову с вопросом, что это он вдруг полез в правдолюбы. Но внятного ответа не услышала, хотя говорил он по обыкновению много. Наверное, бывший решил, что это его звездный час, вот и разразился статьей, в которой не было никаких фактов, зато намеков хоть отбавляй. Шуму она наделала предостаточно. Ближе к вечеру собрали пресс-конференцию, на которой представитель Следственного комитета призвал граждан не делать поспешных выводов. Следствие не располагает какими-либо сведениями, которые позволили бы связать покушение на адвоката Завьялову с гибелью известной журналистки. А еще через несколько дней Агатка смогла поговорить со следователем, после чего к ней отправилась я. На сей раз обманывать медсестру не пришлось. Агату перевели из реанимации в обычную палату, и доступ к телу был разрешен. Утром у нее уже побывали родители, оттого печать страдания на лице сестрицы не удивила. «Как ты?» — спросила она, лишь только я вошла в палату, а я подумала, что у нее вечно все перевернуто с ног на голову, потому что этот вопрос должна была задать я. «Предки поди достали, по самое не могу». «Ну так повод есть», — дипломатично ответила я, устраиваясь на стуле в максимальной близости от сестры. Она лежала в одноместной палате, поэтому нашему разговору никто помешать не мог. «Как ты все-таки сдала я свой вопрос?» «Нормально, перепугалась страшно. Пожить-то охота, девушка еще молодая. Теперь ускоренными темпами на поправку. Эскулап сказал, недели три меня здесь продержит как минимум. 3 недели — фигня». «Ага, ты, пока я в больнице, лезь никуда не моги. Живи у предков и вообще». Серега Багрянский звонил. «Конечно, очень переживает. Его к тебе пока не пустят, только родных». «Подвели мы парня. Ты ведь все рассказала. Значит, его тайна уже не тайна, а с отцом у него и без того проблемы». «Нашла, о чем печалиться. Он тоже хорош, втравил тебя в историю». «Шум большой?» — приглядываясь ко мне, спросила Агатка. Я пожала плечами. «Ясно. Сегодня со следаком разговаривала. Парень головастый и толк в своем деле знает. И вот что я тебе скажу, Фимка. Когда он вопросы задавал, а я на них отвечала, вся эта история показалась мне непроходимо глупой». «Это как?» — подумав, спросила я. «Объяснить весьма трудно, может, от того, что башка еще плохо варит. Но точно знаю, не туда нас с тобой занесло». «Если не туда, то чего ты в больнице делаешь?» Тот же следак задал вопрос. «Не было ли у меня врагов? Вдруг кто-то так разозлился, что решил, будто я на этом свете задержалась. Я немного напряглась, и набралось у меня 5 кандидатов в злодеи». «Ты, парня, успела разглядеть того, что стрелял в тебя?» «Нет, конечно. Бейсболка на глаза надвинута, ворот свитера натянут до самого носа. Помню только красную куртку». Он подошел, постучал по стеклу. Во мне даже ничего не ёкнуло, решила спросить, что-то хочет, открыла окно. «Фимка, если б ты не заорала, он бы не промазал». Рука у него дернулась, оцелился он мне в башку, хотя, может, с перепугу показалось. Пистолет с глушаком, он его под шарфом прятал, когда подходил. «Юдину задушили, а здесь все по-другому, очень по-бандитски, знаешь ли. А у меня среди них есть стойкие недоброжелатели». «Ты лучше о здоровье думай, а убийц пусть теперь менты ищут». «Батя что говорит?» «По-моему, он в некоторой растерянности. В чудодейственной силе мемуаров у него сомнения. А ничего стоящего в отношении Юдина мы не нарыли». «Вот именно, ничего стоящего. Точнее, вообще ничего. Да какого хрена в меня стрелять?» Ответ на этот вопрос мы не нашли ни в тот день, ни в следующий. Я смогла улизнуть из отчего дома сначала на работу, намекнув, что моя прямая обязанность заменить сестру на время ее отсутствия, а потом и в свою квартиру. Папа с вопросами больше не лез, зато мама превзошла себя. Вот я и заторопилась смыться. Чтобы не нарваться на родительские проклятия, бодро отзванивалась каждые 3 часа. Родителям это в конце концов надоело, меня оставили в покое. В понедельник я вернулась из больницы, где в очередной раз навещала сестру, и обнаружила в приемной нашего офиса мужчину лет 40, который при моем появлении поднялся и произнес: «Ефимия Константиновна, мне прислал Федор Осипович Багрянский. Он надеется, что вы не откажетесь встретиться с ним». Само собой, я не отказалась, хотя не ждала от встречи ничего хорошего. Шум в городе поднялся основательно, и выходило, что не без моей помощи. На улице меня ждал роскошный лимузин, длинный, как шея жирафа. Водитель распахнул заднюю дверь, я устроилась на сиденье из белой кожи и потрясенно затихла. Ранее в таких машинах передвигаться не приходилось. Через минуту лимузин плавно тронулся с места, а я почувствовала себя высокопоставленным покойником в катафалке похоронной фирмы с утонченным вкусом. То, что за мной прислали это чудо, вносило в мысли сумятицу. Я настроилась на выяснение отношений на повышенных тонах, но, по моему мнению, за человеком, с которым собираешься скандалить, такую машину посылать вовсе не обязательно. Чтобы разные мысли в голову не лезли, я решила, что машину Багрянского должно быть много. Он отправил ту, которая оказалась под рукой. Впоследствии выяснилось, примерно так все и было.